Шесть дней спустя ситуация с кокошником была столь же непонятной, как и в день его пропажи. Таинственный офицер был неуловим. Трижды неутомимый Малюта почти настигал его, и трижды француз уходил у него из-под красного от мороза носа. Мокрый от пота Малюта пробирался к деревне по снежной целине, глубоко увязая в снегу и чертыхаясь. Выбравшись на большак, он отломил свисающую под носом сосульку и раздраженно втоптал ее в снег. «Лягушатник проклятый!» Отдирая ледяную корку с губ, выдохнул Скуратов. «Акклиматизировался он тут, что ли?» «Господи, холодно-то как!» «Нет, в деревню зайти надо, отогреюсь хоть!» Глухая деревушка на Кипелово встретила его прохладно. Сторожевые псы атаковали промерзшего капитана тотчас, как он миновал околицу. Отмахиваясь от своры саблей, Скуратов отступал, пока не уперся спиной в овен. «Сюда, сюда, милок!» Краем уха услышал он чей-то ласковый голос. Дверь в овен распахнулась, Скуратов нырнул в нее, облегченно выдохнул, и тут в голове его разорвался фугас. «Ошибочка вышла, ваш сиясь!» – услышал Скуратов, со стоном протирая глаза чем-то мокрым, заботливо сунутым ему в руки. «Мундирчик я попутал! Не взыщите уж, ваш сиясь!» Малюта открыл глаза, на корточках перед ним сидел банник. У его ног стояла деревянная катка с водой. «Встать!» – заревел Скуратов и болезненно сморщился. Его голова раскалывалась. Банник покорно встал и обреченно тряхнул непокорной шевелюрой. «Повинную голову и меч барин не сечет». «Сейчас проверим», – успокоил банника Скуратов, вытягивая саблю из ножен. «Докладывай, кто такой?» «Банник здешний, Прокопка. Не берите греха, Малюта Лукьяныч, все как на духу скажу». «Откуда меня знаешь?» «Братец мой двоюродный у Задова в бане живет. Много про вас сказывал. Все зазывает погостить в Лукоморье». «Ну, раз меня знаешь, то что ж не трепещешь, нечисть?» «Ой, трепещу, Малюта Лукьяныч, и не поверите даже, как трепещу. Да все одно, от судьбы не уйдешь». Скуратов умиротворенно кивнул. «Это верно. Ладно, живи пока. Некогда мне нынче тебя изводить. Сказывай, немцы в деревне есть?» «Кто?» «Тьфу ты, леший! Французы есть в деревне?» «Были, Малюта Лукьяныч, как есть были. Только бабы их извели. Зашло тут пятеро, а бабенки молодые их покормили и по сеновалам растащили». «Срам!» «И не говорите, Малюта Лукьяныч, чистый срам. Французы, они на женское дело падкие. За бабами шасть, а их насиновали уже и встретили». «Бабы? Да не, мужья ихние, с кольями. Так всех пятерых и порешили». «И никто не сбег?» «Один только, добег аж до дверей, а на пороге и его кончили. Срам! И это называется традиционное русское хлебосольство». «Ясно. Ладно, ступай себе. Пойду я с мужиками потолкую». Банник махнул рукой. «И не думайте, нет мужиков, в леса ушли. Вчерась тут один пришел в деревню и разагитировал общество. Говорит, раз такое дело, будем всех подряд палить. Мы, дескать, не холопы нынче, а вольные. И пошли наши мужики петуха пускать красного по усадебкам барским. Вчера за рекой такой дым стоял. Ужасть! Три усадьбы спалили. Дела!» «И что?» – поинтересовался Скуратов. «Все как один за ним пошли». «Не-е-е!» – замахал руками банник. «Как можно? Половина только. А вторая половина уже ночью с утра в леса ушла. Другой мужик приходил с вилами. Вставай, – говорит, – страна огромная. Вставай, дескать, на смертный бой». И увел оставшихся по-французски души. «Только, я думаю, все к лучшему». «Что к лучшему?» – оцепенел Скуратов. «Что мужичью усадьбы палит, да французов без приказа мутузит. «Лучше так, чем эдак», – разъяснил банник. «Чем как эдак?» – затряс бородой возмущенный Скуратов. «Я так думаю», – важно поднял палец банник. «Покуда господ иноземных и наших доморощенных накипеловцы порознь изводят, шансов у них нет. А вот ежели гуртом набросятся, пиши и пропало. Народ на площадь попрет, конституцию потребует, революция будет. Это как пить дать. Кстати, кваску не откушайте». Ошарашенный Скуратов хлебнул перебродившего кваса и чуть не подавился. «Ты где слов-то таких нахватался?» «В ссылке я тут», – печально пояснил Прокопка. «Раньше в Петербурге жил. Знатный город, авантажный. А баньку мою один очкарик держал. Все книжки почитывал. В баньке читал, чтоб, значит, от чужого глаза подали. Ну и оставлял там книжки свои. А я, дурак, втянулся». «Декабрист, наверное», – поразмыслил Скуратов. «Будущий». «Ась?» – заинтересовался банник. «То есть, пардон?» «Проехали», – встал на ноги Скуратов. «Бывай. Будешь в Лукоморье, зайдешь ко мне лично. А здесь пока за народишком местным приглядывай. Ежели что, отпиши. Понял ли?» «Как не понять?» – вздохнул банник. «Чай и в Питере с местным полицмейстером дружбу водился. Они меня Азефом кликали для конспирации». «Во-во», усмехнулся Малют, «просекаешь. А, кстати, нечисть местная как себя ведет? Народишко русский не прижимает?» заверещал Прокопка. «Какая нечисть, батюшка? Церковники под корень извели. На 10 верст в округе, почитай, нас трое осталось. Я водяной на озер, не толеший свояк мой». «Ладно, служи», – подытожил удачную вербовку Скуратов. «Глядишь, премиальных тебе подброшу». «Упаси Господи!» – возмутился Прокопка. «Я за идею, по зову, так сказать, сердца». Скуратов, притворив дверь, вышел на улицу. Он еще полчаса пошатался по деревне от избы к избе, но новостей о французском офицере с кокошником не раздобыл. Правда, одна дряхлая струха, также перепутав, видимо, мундиры, гостеприимно пригласила его на сеновал. Скуратов гордо отказался. «Ну, так водички испей колодезной», – предложила старуха. «Чай запарился на таком-то морозе. Погоди, принесу». Малюта хмыкнул и патриотично настроенную деревню поспешил покинуть. На вороватого француза он совершенно случайно наткнулся 2 часа спустя в перелеске за рекой. Об ошибке не могло быть и речи. Офицер в окружении 3 солдат грелся у костерка. Заметив приближающегося к ним промерзшего военного, оккупанты вяло зашевелились. «Нет места, нет!» – заорал один из гренадеров, прикрывая телом кусок жареной на костре кадины. «Ступай себе, Бог подаст!» 2-й солдат оказался лаконичнее. Наведя на Малюту ружье, он выразительно махнул рукой куда-то в сторону. 3-й, окоченевший и лязгающий зубами, смотрел на Скуратова безумными глазами так нехорошо, что впервые за последние 49 лет Малюта почувствовал себя неуютно. Было очевидно, что его и в который уже раз по ошибке приняли за парижанина. Разочаровывать французов он не торопился. В отличие от своих приятелей, по несчастью, офицер оказался настоящим дворянином из бывших. «Садитесь, комрад!» – приветствовал он покрытого инеем Малюту. «Даже в годину несчастья надо оставаться людьми. Ешьте и накиньте шинельку трофейную». Скуратов с отвращением посмотрел на конину и вежливо отказался. Покопавшись в вещмешке, он достал бутылку с самогоном и пустил ее по кругу, начиная с офицера. Французы оживились, и даже в глазах полубезумного гренадера появилась радость. «Куда идете?» – поинтересовался Скуратов, когда, описав круг, ополовиненная бутылка вновь оказалась в его руках. «Понятия не имею», – пожал плечами офицер, подбрасывая в костер ельник. «Мне лично все равно. Мы заблудились». «Да», – протянул Малюта, – «без компаса сейчас туго. А может быть, на Дон махнем, к Деникину?» «Запросто», – согласился француз, поливая свою порцию конины кетчупом, извлеченным из кожного чемодана. «А что такое Дон? И кто такой Деникин?» «Старый приятель», – задумчиво пояснил Скуратов, исподволь поглядывая на собеседника. Тот, как ни странно, производил вполне приличное впечатление. Соусом не обляпался, форму носил аккуратно, даже сапоги как-то умудрился сильно не испачкать. «Приятель, это хорошо!» Элегантно вытирая губы тонким батистовым платочком, кивнул офицер. «Ведите нас, дружище, я с вами. Напоминаете вы мне кого-то? Мы случаем на брудершафт на Монмартре не пили?» «Вряд ли», – усомнился Скуратов, поднимаясь на ноги. «Я вообще-то не пью. Так, для сугрева». Строго говоря, Малюта не сомневался, что при необходимости мог бы на месте положить рожами в снег всех четверых окруженцев. Но торопиться не стал. «Доведу до городка, а там уже и решу, что с ними делать», – подумал Скуратов. И они пошли. Где-то через час Малюта вывел своих подопечных к какому-то запущенному парку у реки. По его заснеженным аллеям они подошли было к высокому особняку, как вдруг раздавшийся где-то рядом радостный вопль заставил их рухнуть в сугроб. «Огня тащи, огня!» Неслось от особняка. «Поспешай, Пафнутий, надо засветло управиться!» Малюта выглянул из-за слабо укрывающего его куста акации и присвистнул. Вокруг особняка носились какие-то нечесанные мужики. Дом был окружен, а намерения мужиков недвусмысленны. В руках появившегося Пафнутия чадил смоляной факел. «Усадьбу жгут», – мысленно констатировал Скуратов. «Накипеловцы должно быть». Он уже было хотел увести своих подопечных стороной, как вдруг из окна особняка выглянула прелестная даже на расстоянии девушка. «Господа!» – нежным тонким голоском обратилась она к мужикам. «Господа, вы звери!» «Небось, крест носим!» – всерьез обиделся Пафнутий. «А ты, барышня, не лайся, не лайся! Атаман сказывал, мы нынче не холопы, а люди вольные. Нам Наполеошка волю дал». «Он же враг отечеству нашему!» – возмутилась девушка. «Враг!» – согласился Пафнутий. «Мы его пожжем опосля, а жену его иную конституцию на трон и волю не отдадим. Так, братцы?» Братцы восторженно взревели. «А ты, барышня, из дому вылазь и беги, куда знаешь!» Миролюбиво закончил Пафнутий. «Мы, чай, сами христиане, с понятием. Мы, авось, кого не душегубим. Жаль, батюшки твоего нет. Ну да ладно, свидимся!» «Никуда не уйду!» — всхлипнула барышня и разрыдалась. «Ну, как знаешь!» — развел руками Пафнутий. «Только ты, милая, потом не обижайся, если оно что. Было бы предложено. Поджигать, что ли, мужики?» Скуратов еще мучительно размышлял, что именно он может предпринять в этой явно нестандартной ситуации, а французский офицер уже действовал. «Примкнуть штыки!» – скомандовал он гренадерам. «За родину! За бурбонов! То есть за императора нашего Бонапарта! Ура!» Французы бросились в атаку. Мужики у особняка сначала слегка опешили, а потом нехорошо обрадовались и с кольем наперевес устремились во встречный бой. «За Конституцию! Мамку нашу!» – ревел Пафнутий. Скуратов с досадой сплюнул в снег. На сугроб упала ледышка, морозило все сильней. «Что же делать-то?» – задумался было Малюта, а ноги уже несли его впереди французов. «Стоять!» – загромыхал он, вырываясь посередине двух линий атакующих и выхватывая саблю наголо. «Стоять, тля продажная! Ядрит вашу разъедрит!» Далее последовал лексикон абсолютно нецензурный, а потому знакомый накипеловцам с детства. «Вот дает!» – притормозил и встал, как вкопанный Пафнутий. «Не как барин!» «Если что, вы мои пленные!» – успел шепнуть французскому коллеге Скуратов, прежде чем снова заорать на мятежных мужиков. «А вы великолепно владеете местным языком, приятель!» – шепнул в ответ француз. «Любопытный диалект! Поволжский!» Но Скуратов уже орал. «Вы мне это что? Это куда? Бунтовать? Канальи! А вот я вас в кандалы, в Сибирь, на Сахалин, в Острог! Вы у меня лапотники, всей деревни Беломор-канал детскими совочками выкопаете! Я вам покажу быдло, самую гуманную в мире конституцию! Я вам устрою социальное государство! Я вам такую монетаризацию в ваши гнусные конопаты рожи законопачу, что вы, Боже царя, храни, хором взвоете!» Мужики, опустив колья, потупились, но каждому слову Скуратова внимали с почтительным благоговением и жадным вниманием. «Свободы хотите?» – не снижал пыла Скуратов. «А по морде ваучерам не хотите? По скотским харям по вашим!» Мужики, побросав дубье, рухнули на колени в снег и горько заплакали. «Не вели казнить, родимый! Прости нас, батюшка!» — скулил какой-то старичок. «Чисто затмение нашло! Все конкретно через нашего атамана, будь он неладен! И Пафнутий этот еще! Уз, зараза! Демократ!» Старик изловчился и ловко ткнул в нос стоявшего тут же на коленях с покаянным видом Пафнутия. «Это помощник атаманский!» — пояснил старик, и все вокруг дружно закивали. «Они, аспиды, нас с пути праведного избили. Говорят, воля дадена, а бояре да господа ее от нас скрывают. Али не врут?» «Врут, но воля будет», — твердо пообещал Скуратов, слегка остывая. «Лет через 50 дадут вам и волю. Будет вам такая воля, что взвоете от радости. А пока срок не вышел, ждите». Мужики, утирая слезы умиления, поднялись и стадом баранов, лишенных присматривающего за ними пса, сгрудились вокруг Скуратова. Он едва успел шепнуть французу, чтобы тот поспешил успокоить невольную заложницу в ее брошенном дворянском гнезде. «А вот я извиняюсь», — указал старик на вошедших в дом французов. «Это, стало быть, наши?» «Пленные», — успокоил бдительного старикашку Малюта. «Цыц у меня! Дело тайное, по указу императорскому! Да вы встаньте!» Мужики тем временем опять успели верноподданически распластаться на снегу. «Встаньте, говорю, где атаман?» «В соседний партизанский отряд ушел», — охотно и добросовестно доложил старик, вставая и отряхивая порты. «Сказал, что надо бы вместе действовать. И в другие отряды гонцов послал. К Василисе Кожаной, к Петрухе Молоту, к Ерошке Дубу и к Маньке Облигации. Чтобы, значит, на Москву гуртом идтить, Наполеона с Кутузовым вышибать, а Конституцию на трон». «Ясно», — помрачнел Скуратов. «Так где Пафнутий?» Два руслых мужика пошарили промеж толпы и швырнули под ноги Малюты, плачущего от страха, мятежника. «Знаешь, что с тобой будет за бунт?» «Вестима», — шмыгнул носом Пафнуть, — «петля». «Могу и в Сибирь отправить», — уточнил Скуратов, — «но тогда всю деревню. А если петлю выберешь, тебя одного повесят, а остальным послабление сделаю. 2 года двойной оброк. Выбирай». «А чё тут выбирать?» — грустно вздохнул бунтовщик. «Что тут повесят, что свои же на этапе и придушат. Вешайте, люди добрые, не стесняйтесь. Пострадаю за общество, за народ честной, православный. Не поминайте лихом раба Божьего. Один в поле не воин, баба с возу, кобыле легче. Где наш не пропадала? Назвался груздем, полезай в кузов. На миру и смерть красна». Мужики подхватили Пафнутия под руки и весело, с прибаутками и шутками, поволокли к ближайшей осине. «Погоди, барин!» – осторожно затеребил давешний старик Скуратова за полу шинели, когда капитан направился было в дом. «Чего еще?» – повернулся к неформальному лидеру накипеловцев Малюта. «Опять бунтовать?» «Боже упаси, господин хороший!» – замахал старик. «Поперек власти переть, что с колокольни прыгать? Только тут такое дело. Пафнутий-то кузнец у нас». «И что?» Невольно вспомнил Скуратов бородатый, как он сам анекдот. «Один он кузнец на всю округу. Плохо нам без него будет». «Простить?» Невольно улыбнулся Малюта. «На все воля барская. А только вот пастухов у нас двое. Прохор и Емеля». «И кого из них ты предлагаешь?» Уже всерьез заинтересовался Скуратов. «По алфавиту или жребий кинем?» «Святое дело жребий не решит», – важно поднял палец старик. «Негоже христианину на случай полагаться. Мы, православные, в рог не верим. Грех – это языческий». «Но, короче», – нетерпеливо потребовал Скуратов, уже мечтавший убраться подальше от просвещенного и словоохотливого старичка. «А вот что, барин, ты по делам своим государевым ступай себе с Богом и французами своими. Пленные они али как, мое дело сторона. А я вот те крест, дело до конца и доведу». «Обманешь, старик», – засмеялся Скуратов, искренне надеясь, что дело все-таки обойдется без душегубства. «Ни-ни!» – лукаво усмехнулся старик и двинулся к осине. Там уже перекидывали через сук пеньковую петлю. «А за барышню не боись, не тронем. Мы, волю почитай, со времен Святослава ждем. Обождем и шо полвека». Покинуть усадьбу Скуратов убедил офицера-парижанина не без труда. «Мон шер ами», – возражал ему француз, плененный красотой русской дворянки. «Оставлять юную даму в такой час? Это мовит он, дружище!» «Пустое!» – усмехнулся Малюта. «Я изучал психологию русского народа по мемуарам шевалье Лягуша. Они сущие дети, эти русские. Они до сих пор путают свободу с волей и верят в социальную справедливость. Но если на них прикрикнуть, они служат преданно и честно. Девочка теперь в полной безопасности. К тому же я тотчас отправлю ее в уездный городок». «Лягуш?» – задумчиво переспросил французский офицер. «Не читал. Не люблю журналистов. Когда я читаю «Парижский вестник», рука моя тянется». «Это понятно», – вздохнул Скуратов. «Но нам пора, мой друг». «На Дон!» – слегка воспрянул парижанин. «На Дон! К Деникину! Вы правы, моншер! Хотя, признаюсь вам, наши перспективы в России безрадостны. Народ не с нами, народ против нас. Да и Россия в сущности мне по душе. А Наполеон – редкостная между нами сволочь и выскочка. Я ведь из бывших, ну, ты понял?» «Жертва репрессий», – понимающе уточнил Скуратов. «Да, именно. Когда чернь громила Бастилию, моего папа гильотинировали за верность присяге и королю. Маман не перенесла горя и эмигрировала в Лондон. Потом, правда, выяснилось, что папа в тюрьме подсунул Д'Антону вместо себя кого-то другого и сбежал с любовницей в Америку. Но мне от этого было не легче. Клеймо сына врага народа преследовало меня всю жизнь. Аристократов у нас не любят до сих пор. Хотя мой папахин просадил свое состояние в карты еще в пору моего младенчества, а моим воспитанием занимался отставной солдат-инвалид с улицы Фуке. Но хватит о грустном. Итак, на Дон?» «Именно», – – улыбнулся Скуратов. Они отыскали в конюшне забившегося в угол престарелого кучера, снарядили сани и усадили в них укутанную меховой дохой и юную хозяйку поместья. Проводив драгоценный груз до большака и убедившись, что сани скрылись в поземке, продолжили свой путь. Отогревшиеся в доме гренадеры приняли еще по кружке самогона и теперь в просохшей обуви уверенно шли в авангарде. Шел третий час пути. Внезапно, а в подобных случаях все и всегда происходит внезапно, над головами разговорившихся офицеров свистнуло несколько пуль. Скуратов, оборвав фразу на полуслове, поднял глаза на авангард. Авангард драпал, а следом за резво отступающими гренадерами из рощицы неслась толпа в полушубках, армяках и тулупах. «Накипеловцы», — понял Скуратов, — «первый набор. Из тех, что пошли не дворян, а французов бить. Это серьезнее. Это патриоты. Эти за отечество и отчизны не пощадят». Мужики, несущиеся на них, и впрямь отличались от давешних статью, ростом и уверенностью в себе. В отличие от накипеловцев 2, накипеловцы 1 и вооружены были получше не дреколем, а саблями, палашами, вилами и тонкими пиками. В некоторых, судя по пуле, сорвавшей с малюты головной убор, было и огнестрельное оружие. «А ведь убьют», — понял смышленый Скуратов, задыхаясь на ходу. «Убьют и не чихнут. Потом по крестику и самогону выяснят, что православный. Похоронят по-христиански. Может, даже попа позовут. Помянут моим же самогоном. Но сначала убьют. Менталитет ядриво». Малюта, увлекая за собой француза, бросился под горку. На ходу он оглянулся 3 раза. В первый раз, когда Скуратов оглянулся, партизаны с вилами настигли гренадера-оккупанта с безумными глазами. Во второй раз, когда Малюта оглянулся, истошно кричал уже второй гренадер, тот, кто не пожелал поделиться кониной. «Это партизаны! Крики!» – заорал Скуратов, толкая в спину французского офицера. «Видишь, на той стороне! Беги, сдавайся, я следом!» На противоположном берегу с интересом и некоторой опаской следил за развивающимися событиями конный казачий разъезд регулярных русских частей во главе с каким-то офицером. Француз, а следом из Скуратов, вылетели на зеркальный лед спасительной речки и тут же забуксовали. Впрочем, забуксовали не только они. Последний из гренадеров, скатившись на лед, тотчас поскользнулся и упал. 3 мужиков с ломами тут же занялись расширением лунки для подледного лова. И когда Малюта оглянулся в 3-й и последний раз, гренадера уже не было, а рукотворная полынья подернулась тонким льдом. «Я есть французский капитан Артаньян! Сдаемся!» – упал под ноги конного разъезда парижанин. «Возьмите меня в плен, сударь! Вот моя шпага!» «Я есть русский капитан Вельский! Сдаемся!» – подтвердил Скуратов, в изнеможении падая на снег. «Саблю не дам, казенная!» Конный офицер с сомнением покосился на мундир Малюты, а потом резво развернул и пришпорил коня. «Я есть гвардии поручик Ржевский!» – откозрял всадник. «Я что, действительно так похож на идиота, как меня всегда рекомендует генерал Тучков?» Разъезд, поднимаясь под копыт снежную пыль, умчался к уже видневшемуся за холмами городку. «Где кокошник?» – просипел Скуратов, обнажая саблю и намереваясь продать жизнь подороже. «Какой кокошник?» – изумился Артаньян, вытаскивая шпагу. «Что есть кокошник?» Скуратов, вставая лицом к неминуемо надвигающейся по льду смерти, приставил растопыренную пятерню ко лбу и вильнул бедрами. Француз осторожно отодвинулся от сошедшего с ума приятеля по несчастью, но тут же все понял и просиял. «Кокошник! Это та белая на голову с камешком? А откуда вы?» «Где кокошник, моншер?» – умоляюще застонал Скуратов. чисто из спортивного интереса. И это, к слову, наш последний шанс». «В музее?» – пожал плечами Артаньян. «Я зашел отдать честь отважному старику, пальнувшему в нас на площади из своей пушечки, а он сослепу решил, что я не салютую, а хочу его зарубить. И он стукнулся головой и расколотил витрину. А я вытер ему лоб этим, как его, кокошником, а он пришел в себя и заорал. А я выскочил в окно, а он... Впрочем, не знаю, надеюсь, жив. Славный старикан, патриот. Вешать таких надо». «И где же кокошник?» – обреченно повторил Скуратов. «Бросил воз», – засмеялся французский офицер. «Воз там стоял какой-то, я... Пардон, сударь, я вспомнил, где вас видел. Вы дрались, как лев». «Капитан Вельский», – с шиком отсалютовал саблю Скуратова французу и набегающим партизанам. «Капитан Артаньян», – представился в свою очередь недавний противник, поворачиваясь лицом к настигшей их толпе. Первый натиск они отразили успешно. Ватага партизан накатила и схлынула. Повторная волна нанесла им, однако, куда более существенный урон. Артаньяну распороли саблей правый рукав, а Скуратову отдавили ногу. «Стойте!» – возмущенно завопил Малюта. «Свой я, нашинский!» «Ишь ты, вражина!» – возмутился, орудуя вырванным с корнем дубком какой-то здоровяк, напоминающий поддубного в лучший год его спортивной карьеры. «Язык выучил! Ехида шпионская!» «Я ехидна!» – возмутился Скуратов, оскорбленный в лучших чувствах. «Ну, погоди же!» Скуратов со злостью перехватил саблю другой рукой и вытащил из кармана свое любимое оружие – парочку свинцовых гирек на тонкой пеньковой веревке. «Кажись, и впрямь свой!» – удивился партизан, продолжая методично охаживать француза. «У меня свояк с такой вот штукой на тракте промышлял, пока не повесили. Тонкая работа. Большого мастерства требует». «Ну так стой, если я свой!» – заорал Малюта. «Не могу без приказа», – виновато признался мужик. «Мы чай порядок знаем. Вот старшой придет, тады шабаш». «Зови старшого!» – с трудом уворачиваясь от выпада в упор, отразил саблю чей-то палаш Малюта. «Зови, мать твою!» «Маменька дома остались», – с нежностью ответствовал двойник поддубного, мощным ударом опрокидывая француза на землю. «Водичкой шаромыжников поет. Мышечку от крыс разведет в ковшки и поет. Добить, что ли?» «Не надо!» – раздался громовой голос, и в расступившемся проходе показался высокий статный мужчина в новом овчином тулупе. «Личность, кажись, мне знакомая. Садко Акимыч, гляньте-ка!» Сквозь толпу к поверженному на землю французу с лыжной палкой в руках протиснулся вспотевший новгородский. Для холопа, что требовалось от него легендой прикрытия, одет он был, прямо скажем, неподобающе. Можно даже сказать, роскошно, в дорогое дворянское платье. «Точно он!» – без энтузиазма удивился Садко. «А второй где? Я ж три раза стрелял. Шапку сшиб». Предводитель партизан, холоп новгородский и все остальные подняли глаза на Скуратова. «Этот наш», – благодушно представил противника двойник поддубного. «У него крутилка с гирьками, как у моего свояка. Свояк на тракте». «Слышали уже?» – грубо оборвался служивец Сусанин. «Ну, здравствуй, что ли, Малюта Лукьяныч. Не чаял уже свидеться». Герой смутного времени неожиданно расчувствовался, промокнул толстым рукавом крокодилий слезы, отшвырнул в сторону вилы и полез обниматься. Скуратов объятия принял достойно, но сдержанно. Торопливость, с которой Сусанин расстался с вилами, ему пришлась очень не по душе. Малюта слегка повел бровью, и схватывающий все на лету Сусанин мгновенно очистил поле битвы от посторонних. По всему чувствовалось, что дисциплина в его отряде была на высоте. К оглушенному Артаньяну подскочил партизанский лекарь, остальные, почтительно сняв шапки, откланялись и направились в лес. «Будет жить!» – с некоторым сожалением констатировал мужичий доктор. «Наверное. Я бы сделал на всякий случай трепанацию, но, думаю, так очухается, если не помрет. Я могу идти?» «Ступай!» – приказал Сусанин. «Кудеяру передай, чтобы под воду подослал и команду не принял. Я в город. И напомни всем нашим. Вход к нам ворогу рубль, а выход заказан». Заучено, но исключительно бодрым басом закончил лекарь. «На том стояла и стоять будет земля русская». «Молодец!» – похвалил Сусанин подручного и повернулся к Скуратову. «За неточность цитаты извиняюсь, Малюта Лукьяныч, что-то с памятью моей стало». «Это я заметил», – сурово процедил сквозь зубы Скуратов. «Ты вилы свои не потерял?» «Ой!» – всплеснул и сокрушенно захлопал себя поляшком руками Сусанин. «Да неужели? Вот беда-то беда!» «Не кудыхтай!» – пресек стенание приятеля матерый контрразведчик. «Тащи сюда!» Сусанин молча отошел в сторону, достал, отряхнул от снега и виновато протянул начальству вилы, как положено, рукояткой вперед. «Так-с!» – скрупулезно пересчитывая зарубки и сбиваясь со счета, хмыкнул Скуратов. 246. А вот это длинное, это кто?» «Генеральчик какой-то», – вздохнул Сусанин. «Говорят, любимец Бонапарта еще с Египта». «Фамилия?» – потребовал Скуратов, мысленно скривившись от неизбежного. «Сейчас», – заторопился Сусанин, извлекая из внутреннего кармана записную книжку. «Я пометил тут. Сейчас, одну минутку. Тут где-то. Дай сюда». Скуратов выхватил блокнотик, облил его с самогоном, поджег и бросил на снег. «В сущности, это не принципиально. Мало ли генералов под Москвой сгинуло. Да, смени рукоять от вил перед возвращением». «Точно!» – преданно поддакнул стоявший до сих пор в тени Садко. «Я ему тоже говорил, Малюта Лукьянович». «А ты молчи, холоп!» – презрительно оборвал контрразведчик купца. «За демаскировку легенды 5 суток гауптвахты и досрочный медосмотр у дантиста». «За что к дантисту?» – нервно, но искренне возмутился Садко, предусмотрительно не протестуя против губы. «Я все строго по легенде». «Да?» – ехидно попросил Скуратов, кивая Сусанину на подъехавшие дровни, отпуская возчика и кулем перекидывая тело француза на сено. «Холоп во главе повстанцев?» «А были прецеденты», – запротестовал Садко, обнаруживая познание, слегка выходящие за пределы комиксов. «И потом, я холоп беглый, раз мы разделились, мстил господам за многовековое рабство и отмену Юрьева дня». Скуратов скептически покосился на Сусанина, но тот только развел руками, признавая, что в сущности Садко прав. «Беглый холоп в шитом золотом платье?» – опять съехидничал Малюта. «Пфе!» – делано удивился Садко. «Да сплошь и рядом. Где вы видели бывшего холопа не в золоте? Да на любой тусовке!» «Хватит!» – заорал Скуратов, смутно чувствуя, что победа в полемике от него ускользает. «Гауптвахта отменяется. Визит к дантисту остается. В город!»